Я осведомлен лучше, чем вы думаете. Ведь верующие в Мессию, о которых вы упоминали, то есть ваши христиане, утверждают, что Мессия уже умер. Их распятый Бог едва ли сможет отнять у меня провинцию Иудею. И в этом отношении христиане совершенно не опасны. А ваш Мессия, поскольку вы его только ожидаете, остается на подозрении. Богословы явно растерялись. Но ведь пророчество о Мессии, попытался возразить Гамалиил, относится к очень далекому будущему. В том царстве, которое он должен основать, все оружие перекуют на орудия мирного труда, и лев, волк и медведь будут пастись вместе с ягненком. «Видите ли, Ваше Величество», — закончил он, — «здесь речь идет о религиозной утопии, не имеющей ничего общего с реальной политикой». Доктор Хелке поддержал Гамалиила. «Твердо установлено только одно», — сказал он, — «Мессия придет. Но когда он явится и какова будет его деятельность, каждому предоставляется воображать на свой лад». Когда еще говорил Гамалиил, кое-кто из богословов начал перешептываться. Они, видимо, считали греховным и недопустимым, чтобы из уст призванного исходило столь двусмысленное толкование важнейшей части их вероучения. Почти отрицание ее. Едва доктор Хелки окончил, как доктор Хелбо стал поправлять его и главным образом верховного богослова. Своим низким прерывистым голосом, беспомощно, на плохом греческом языке он заявил: «Может быть, в будущем? Может быть, скоро? Может быть, так? А может, иначе? Но настанет день. Настанет день!» Повторил он резко, угрожающе, и устремил старые, пылающие гневом глаза сначала на верховного богослова, потом снова на императора. Наступило неловкое молчание. «Занятно», — произнес Домициан. «Очень занятно». Он уселся на ступеньках беседки, неуклюже закинул ногу на ногу, стал покачивать носком. Было приятно ходить здесь не в парадной обуви на высокой подошве, а в удобной, похожей на сандалии. «На этот счет мне хотелось бы узнать побольше», — продолжал он. И, обернувшись к верховному богослову и погрозив ему пальцем, все еще очень мягко сказал: «Вот видите, а вы утверждаете, будто ваш Мессия — это утопия, Платонова идея». Затем, снова обратившись к резкому старику Хелба, продолжал: «Вы говорите, настанет день?» «Какой же это день? Объясните, пожалуйста». «Будет некогда день, и погибнет священная Троя», — процитировал он Гомера. «Что вы разумеете под Троей, господин богослов? Рим?» — спросил он, наконец, в упор. Богословы стояли теперь уже не кучкой, а врозь. Римляне смотрели на них, ждали ответа. Император же, не воспользовавшись их смятением, прервал тягостное молчание и с необычной для него игривостью заговорил снова. «Вероятно, многие из вас представляют себе этого Мессию не чисто духовной сущностью, а существом из плоти и крови. Вот, например, Иосиф Флавий в свое время объявил Мессией моего отца, бога Веспасиана. Но вы, Иосиф Флавий...» Он посмотрел на Иосифа в упор, мягко, насмешливо и угрожающе. «Едва ли могли приписать моему отцу намерение настолько укротить волков и львов, чтобы они паслись вместе с ягнятами». «Ну да ладно», — обратился он опять к богословам. «Римский всадник Иосиф прежде всего солдат, писатель, государственный деятель, и только потом богослов и пророк. Оставим его толкование. Вы же, господа ученые, Вы – призванные истолкователи еврейской веры. Вы – доверенные Ягве. И я прошу вас дать мне ясный и недвусмысленный ответ. Кто или что такое ваш Мессия? Я прошу вас объяснений, таких же ясных и четких, каких требую от моих чиновников в их докладах.